Глава 22. «Что ты такое говоришь, неблагодарная?» Шипит тетя Фатима, приближаясь ко мне. Ее глаза мечут молнии, а в голосе звучит неприкрытая ярость. «Это ты о моем сыне так некрасиво отзываешься? О Дамире?» «Мама, пожалуйста!» «Молчи, Лаура, я не с тобой разговариваю!» «Тетя Фатима, здравствуйте!» Здороваюсь робко, понимая, что любое мое слово может только усугубить ситуацию. «Здравствуйте, здравствуйте!» Передразнивает она меня, вплотную приближаясь. От нее пахнет терпким восточным парфюмом и нафталином, запах, который всегда вызывал у меня неприятные ассоциации. «Как ты смеешь так отзываться о Дамире? После всего, что он для тебя сделал!» Сглатываю, чувствуя, как во рту пересыхает. Что он для меня сделал? Подстроил все это? Заставил своих дружков мне угрожать? Но я решаю не говорить об этом вслух. «Тетя Фатима, я не хотела просто... Я расстроена». «Расстроена она, ты погляди!» Свекровь размахивает руками, чуть не задев меня. «А кто не расстроен? Думаешь, Дамиру легко?» Он старший и единственный мой сын. На нем лежит огромная ответственность. А ты влезла в нашу семью и все растоптала, все. Мама! Молчи, Лаура. Дай мне высказать все, что я думаю о ней. Об этой проходимке бесстыжей. Окрутила она твоего брата, ослепила его, околдовала. Не могу больше молчать. Чувствую, как внутри закипает злость. Обида и отчаяние. «Тетя Фатима, Дамир не слепой, и я никого не окручивала. Он сам инициировал наши отношения и очень быстро сделал мне предложение. Я не хотела торопиться, но он был непреклонен. Я не знала ничего о Разии». «Не смей произносить имя этой честной девушки, которую он задвинул на второй план ради тебя, гулящей». Смотрит на меня уничижительно. «Я не гулящая. Ваш сын? У меня не было никого, кроме него». «Ну, конечно», — презрительно кривит губы свекровь. «Если тебе удалось обмануть его, это не значит, что обманешь нас». «Ну все, хватит. Я устала от ваших нападок. Я ухожу отсюда». «Ксюша, Ксюша, подожди!» Кричит Лаура, бросаясь мне вслед. «Не ходи за ней, Лаура. Пусть идет. Пусть идет, неблагодарная. Лживая, бесчестная. Нечего ей делать в моем доме». Дверь с грохотом захлопывается за мной, и я выбегаю на улицу, не разбирая дороги. Слезы застилают глаза, и я спотыкаюсь на каждом шагу. «Неблагодарная, лживая, бесчестная». Эти слова эхом отдаются в голове. Раня больнее ножа. Как она может так говорить? Как они все могут так думать обо мне? Лаура догоняет меня, хватает за руку. «Ксюша, подожди! Не обращай внимания на маму. Она просто не в себе». «Лаура, она меня ненавидит и хочет уколоть побольнее». «Мать всегда хотела, чтобы Дамир был счастлив, чтобы у него была достойная жена». Она мечтала о Разии, ну то есть о такой же скромной и послушной невестке, как она. «Я ведь ничего не знала о ней. Ничего!» Дамир говорил, что у него никого нет. «Я знаю, Ксюша, я верю тебе, но мама, она не хочет ничего слушать. Она считает, что ты разрушила его жизнь, разрушила их планы». «А что насчет моих планов? Лаура, я любила его. Я думала, что мы будем счастливы, но теперь понимаю, что ошиблась». «Ксюша, не делай глупостей. Поговори с Дамиром. Объясните друг другу все. Не позволяй маме и Разии разрушить ваш брак. Ведь он любит тебя». «Слишком поздно, Лаура. Слишком поздно. Дамир причинил мне много боли и даже не пытается загладить свою вину. Он хочет подчинить меня себе. Хочет, чтобы я жила по его правилам. Но ради любви, Ксюш, Можно ведь попробовать. Лаура, любовь не должна причинять столько боли. Любовь должна быть светом, а не тьмой. Я думала, что нашла этот свет в Дамире, но оказалось, что это всего лишь иллюзия. Он ослепил меня, и я потеряла себя в его мире. Теперь я хочу найти путь домой. Красиво говоришь. Но дай ему шанс исправиться. Он запутался, он тоже страдает. Братик просто не умеет выражать свои чувства. Ему нужна ты, иначе он бы не женился на тебе. Не знаю. Я уже ничего не знаю. Вдруг возле нас останавливается машина такси, и из салона выходит молодая женщина с ребенком. Макияж, золото, платок и гордая осанка. Красивая, но холодная девушка. Наши глаза встречаются, и я каким-то внутренним чутьем понимаю, что это она, Разия.